Эпилог. В темном прокуренном помещении со спартанской обстановкой, перед светящимся монитором, занимавшим всю дальнюю стену, в больших мягких креслах сидели три старика. Тот, что был в центре, пощелкав пультом, немного отмотал на запись начала вчерашнего финального боя подпольного турнира, ежегодно проводимого в Пятом императорском магическом колледже, и поставил объемное изображение на замедленный показ. «Вот здесь, видите?» — произнес он, указывая на экран пальцем. «Тот самый энергетический всплеск, которым Явры глушит звук по области. Вот только не понимаю, почему Ефимов на него никак не отреагировал. А зачем ему?» — удивился самый старый из присутствующих. «Он хоть и колдун, но магию-то не практикует. Не песни же ему петь?» «Да и сыну шамана повторно такую мелочь проделать несложно», — согласился третий. «Он вместо этого ему пальму затупил. Да так ловко!» «Выбился паренек из возможности Исаула. Ой, выбился!» — улыбнулся средний. «Наказать бы его за это! Не пойман, не вор. Всегда может сказать, что случайно получилось. А накажут их в любом случае», — согласился третий. «Обоих. Одного за то, что он с Ромушевым сотворил, а другого за Зайцева, эфирное тело которого Ефимов чуть было о барьер не расплескал. Пора им уже головой начинать думать, а то встретились два раздолбая. Того и гляди, споются шаман с колдуном, всю большую игру порушат». «Главное, чтобы Москва в целости осталась», — усмехнулся средний. «А по поводу раздолбаев? Есть тут у меня одно видео». «Сами вы, старые раздолбаи», — пробурчал второй. «Вы, господа, какого хрена наблюдение на вокзале отозвали? Мне победу мою аж до слез жалко. То ведро с гайками, которое мне Резо подогнал, даже машиной-то назвать стыдно». Он возмущенно махнул рукой. «Ничего мы не снимали. Нормально их группа вела». Немного раздраженно буркнул третий. «Просто понять хотели, уж не вторая ли серия по Федосеевскому делу намечается. И крупную рыбешку брать приготовились. А потому уже поздно было идиотов заворачивать». «Ну да», — фыркнул средний. «Всегда у нас такие отмазки. Кстати, а что там с этим делом? Нашли тех, кто гомункулов прислал?» «Пока нет». Собеседник отрицательно покачал седой головой. «Ниточки в Китай тянутся, но ты сам знаешь. В нашем мире все это ничего не значит, а только наоборот вызывает подозрения». «Думаешь, япошки? Решили на Саню так надавить?» «Думаю», — кивнул тот. «Но доказательств нет. Вот за девчонкой-химичкой и наблюдали плотно. В конце концов, все завязки вроде на ее изобретение указывают. Даже с Ефимовым вроде как одних в поезде пустили. Все продумали, все просчитали. Даже оперативницу к этой Марине подсадили». «Как вы вообще этот момент предугадать смогли?» — удивился тот, что был с пультом. «Каком?» — ехидно прокаркал самый старый. «Она, небось, у вас одна такая на весь поезд была? Та, что перебраться в другое купе хотела?» «Двое», — поправил его третий. «Хорошо, что пацан в плацкарт не сунулся. Очень бы удивился». «Да. Ну, а так? Если бы не стали они меняться. В соседних наши бойцы ехали», — пожал плечами его собеседник. «И все лоханулись», — припечатал его самый старый. «Лавруша бы так не подставился». «Бывает», — примирительно сказал средний. «Так что посмотрим интересный видосик. Пикантненький, надо сказать». «Давай», — обреченно махнул рукой второй. «Показывай свою клубничку». Средний мужчина что-то пощелкал на пульте, и изображение сменилось на пригородный пейзаж с полем под вечерним небом. На экране перед стариками появилась молодая красивая девушка с двумя косичками, державшая в руках зонтик рукояткой кверху, словно бы это был микрофон. «Пап, привет!» — улыбнулась она и тут же, нахмурившись, попросила. «Андре, камеру ровно держи, а то горизонт будет завален. Юль, может, лучше ты?» Оператор что-то ответил, и картинка действительно выровнялась. «Итак, с вами репортер Нина, и я веду свой репортаж. В общем, мы немного сегодня сбежали из кампуса, а все потому, что эти два дурака решили таки наконец подраться». Она отошла чуть в сторону, и стало видно стоящих друг напротив друга парня и девушку. В руках у первого был ростовой шест, а его визави держала длиннющий обнаженный меч. «Эй, дебилы, начинайте уже, мы снимаем!» — закричала девчонка с хвостиками. Сшибка произошла очень быстро, и меч со свистом улетел куда-то в поле. Девушку это нисколько не смутило, и, отпрыгнув от своего противника и разорвав дистанцию, она ловко извлекла две из четырех катан, заткнутых за поясок платья горничной и какое-то время отбивалась от наседающего на нее шестовика, а затем и вовсе у нее получилось зацепить лезвиями конец деревянной палки и вырвать ее из рук нападающего. После этого атаковала уже она. Парень же отбивался от девицы, используя болисонги с кастетами, на которые без труда ловил большинство летящих в него ударов. Наконец ему это надоело, и он, как-то ловко подбив носком ботинка катану под рукоять, выбил ее из левой руки девушки. Противники разорвали дистанцию и замерли. А затем вдруг сорвались с места и пролетели друг мимо друга на огромной скорости. Пасторальный ландшафт огласил истошный женский визг, и в разные стороны полетели обрывки синего платьица горничной. «Так, стоп, брейк!» — закричала девочка с зонтиком, побежав в их сторону. Однако затем остановилась и подняла что-то с земли. «Леночка, я что-то не поняла. Это с каких это пор ты на поединок начала надевать свое самое лучшее нижнее белье? Что там?» — заинтересованно спросил оператор. «Трофей Кузьмы», — ответила та. «Лифчик порезанный — одна штука. Так, Ефимов, ты не оборачивайся. Любовался леском, так и продолжай. И да, пиджак свой снимай. Касимова завязывай голосить. Подумаешь, твои прыщики кто-то полапал. Их по-другому и не разглядеть. Все, сюжет окончен. Пап, пока-пока». «Вот так вот», — произнес сидящий посередине мужчина. «А я, кстати, и не заметил, что твоя внучка так выросла, Николай. Да и фиолетовый цвет ей к лицу». «М-да», — пробурчал третий, к которому относились эти слова. «Узнаю школу варяга. Тот еще развратник был. Он хоть ее не зарезал там?» «Да не, все нормально», — отмахнулся средний. «Они приборы 5.62 вместе с деактиватором со стадиона скоммуниздили. Так что не волнуйся». «Ладно, что там у нас дальше?» Он пощелкал пультом, и когда на экране появилась новая запись, все трое вновь превратились в само внимание. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.